Глава 13. Как в Ибернии его мощи излечили человека, находящегося у края смерти. Слава этого знаменитого короля распространилась не только во всех частях Британии. Лучи ее исцеляющего света простерлись также за океан в области Германии и Ибернии. Например, преподобнейший епископ Акка рассказывал, что по пути в Рим он и предстоятель Вильфрид останавливались у святейшего Виллиброрда, архиепископа народа фризов, и не раз слышали, как тот описывал чудеса, совершенные в его королевстве мощами преподобнейшего короля. Он говорил также, что в юности из любви к небесному Отечеству вел жизнь паломника в Ибернии, и что на том острове также разнеслись вести о святости Освальда. Один из его рассказов об этих чудесах я счел полезным включить в нашу историю. «Во время чумы, — поведал он, — что принесла опустошение в Британию и Ибернию, одной из многих жертв стал некий ученый муж из народа скоттов, сведущий в письменной науке, но не заботившийся о вечном своем спасении. Поняв, что умирает, он вострепетал, боясь после смерти быть навеки заточенным в ад за свои прегрешения. Поскольку я оказался поблизости, он послал за мной и с дрожью и слезами поведал мне о своей беде. «Видишь, — сказал он, — что мне становится хуже, и я уже близок к смерти. Теперь я не сомневаюсь, что после смерти телесной и душа моя претерпит вечную смерть в адских муках. Так как при всей моей учености я давно уже пребываю во грехе и не слушаю Божьих велений. Но если внешней милостью моя жизнь продлится еще, я клянусь сойти с пути греха и всю свою душу и жизнь подчинить божественной воле. Я знаю, что все мои заслуги не помогут мне снискать дар новой жизни. Но, может быть, Бог дарует мне, недостойному грешнику, прощение по заступничеству какого-либо из своих верных? Слышал я об исполненном святости короле вашего народа по имени Освальд, вера и добродетель которого были подтверждены многими чудесами, случившимися после его смерти. Поэтому молю, если есть у тебя с собой его реликвии, принеси их, дабы Господь мог через них явить милость ко мне». Я же ответил: «У меня есть частица кола, на которой язычники насадили голову Освальда после его гибели. Если ты твердо уверуешь всем сердцем, Господь в его милости может увеличить срок твоей жизни заслугами этого мужа и вознести также и тебя к вечной жизни». Он тотчас ответил, что верует в это. «Тогда я благословил воду, бросил в нее щепку от упомянутого дуба и дал выпить больному. Ему тут же стало лучше. Он выздоровел и жил еще много лет. Сердцем и делами он обратился к Богу и повсюду, куда бы ни приходил, возглашал доброту милосердного Творца и славу его верного слуги».